Глава 23. Ее трясли. Кто-то ее тряс. Судорожно вздохнув, Лин дернулась, отбиваясь от чужих рук. Она услышала голос. Над ней склонился брат Москит. У него за спиной стоял бычья шея. «Все хорошо, старшая сестра», — снова и снова повторял брат Москит. «Все хорошо». Лин провела рукой по телу, по шее, по своим ранам. Ничего. По-прежнему на диване у себя в квартире. Насквозь мокрая от пота. Черная рубашка прилипла к коже. Сделав усилие, Линь уселась. Бычья шея Буи протянул ей стакан воды. Линь жадно осушила его залпом, стараясь отдышаться. «Как долго я играла?» «Вы вообще не останавливались?» — озабоченно спросил брат Москит. — Не останавливалась? — Вы начали еще вчера. — Господи! — Добрая ссора хуже самого плохого бухла, — проворчал бычья шея. — Нужно было установить лимит времени. Линь заморгала, прогоняя остаточный образ окровавленных рук, вьетконговцев с мертвыми глазами, вонзающих штыки ей в спину. Она откашлялась. «Саке!» Брат Москит поспешно налил ей стакан. «Ледяная семерка есть?» — спросил бычья шея. Линь рассеянно кивнула. Мысли ее по-прежнему находились где-то в другом месте. «Прими капельку». Линь пошарила вокруг, работая руками на автопилоте, нашла флакон, вытащила пипетку. Одна капля в саке. Она выпила. Сияние фармпрепарата отодвинуло на задний план черный страх в подсознании. Линь бросила взгляд на бычью шею Буи. «Ты играл?» Бычья шея был в своем обычном наряде. Брюках армейского образца из плотной ткани и черной рубашки. От жары его толстенная шея стала красной. Он покачал головой, словно разговаривая сам с собой. «Один раз. Увидел пузырек с надписью «Яд» и все равно выпил». «За каким хреном?» — Линь поежилась. «Ты же уже побывал на войне». «Точно». «Так за каким же хреном возвращаться?» — гневно бросила Линь. Бычья шея ничего не ответил, пятясь от ее гнева. Брат Москит засуетился, предлагая Линь выпить воды. Откинувшись назад, та провела ладонью по волосам, слипшимся от засохшего пота. «Твою мать!» «Я так слышал, последняя версия — это окончательный вариант», — сказал брат Москит, протягивая ей воду. «Все протоколы безопасности удалены». «За каким хреном люди по доброй воле отправляются в этот кошмар?» Бычья шея указал на сияющий золотистый флакон с ледяной семеркой у нее в руке. «По той же самой причине». «От этого», — Линь подняла флакон, — «мне становится хорошо». «Как и от ужасов». «Это еще каким образом, твою мать?» «Организм жаждет их, младшая сестра. Это ощущение не сравнится ни с чем другим. Так что жизнь без ужасов становится невыносимой». Шумно вздохнув, Линь выпила залпом еще стаканчик саке. Она не совсем понимала, что имел в виду бычья шея, но где-то в глубине души видела смутные контуры. Такое поймет ветеран боевых действий или уличная проститутка. Сирота и мелкий жулик. Ну, она, быть может, сможет разглядеть малую талику правды. После саке и лекарств натянутые нервы гудели не так сильно. Новые химические созвездия успокаивали. «Не волнуйся, это всего лишь игра, расслабься». Они говорили это мышцам Линь, кончикам ее пальцев, ее сознанию. «Барри проголодался», — пробурчала она брату Москиту. Кивнув, тот поспешил сменить в клетке лоток с семечками. Барри возбужденно запрыгал по бамбуковому насесту, наблюдая за тем, как работает жилистый вьетнамец. Вернувшись на место, Линь нащупала сигареты. «Чем это воняет?» — Помолчав, спросила она, застыв с пачкой в руке. Бычья шея проворчал что-то себе под нос, с усмешкой указывая взглядом на ее колени. Брат москит залился краской. Опустив взгляд, Линь увидела, что обоссалась. «Твою мать!» — тихо выругалась она. Вскинув подбородок, она посмотрела на своих телохранителей. «Ну, это просто моча! Каждый вечер в клубе 3-4 парня, покрыты мочой и блевотиной!» «Это когда вечер выдался хорошим», — издал смешок бычья шея. Брат москит старательно отводил взгляд. «Мне нужно принять душ, твою мать!» Линь встала. «Брат москит, вернешься через 30 минут с обедом». «А потом?» — спросил бычья шея. «А потом мы пойдем поговорить с толстым англичанином». Бычья шея Буи молча кивнул, они с братом москитом ушли. Дождавшись, когда за ними захлопнется дверь, Линь сделала 3 нетвердых шага и в отчаянии схватилась за спинку кухонной скамьи. Ноги не держали ее. Одной капли ледяной семерки оказалось недостаточно. Линь постояла так, пока не пришла в себя, после чего подчеркнуто медленно направилась в ванную. Сняла рубаху. Задача стянуть джинсы оказалась непосильной. Обжигающая вода, окна запотели. Линь уселась на полу в душе, обхватив колени, уставившись в пустоту. А в рассудке непрошенно всплывали воспоминания. 3-4 секунды отчетливых запахов и картин. Человек в черном, топчущий ей лицо, освежеванный орангутанг, похожий на старуху, мост, держащийся на трупах, дохлая рыбина, всплывшая кверху брюхом. По спине Линь струилась вода. Закрыв глаза, она вжалась лицом в промокшие джинсы. Линь не заметила, когда горячая вода закончилась.